Глава 26. На темных землях. Варя не помнила, когда она в последний раз так бегала. Живенько, резвенько, и никакая вода не была ей помехой. Бросила взгляд через плечо и притопила еще быстрее. Она добежала до берега и только ступила на землю, как зверь прыгнул и сбил ее с ног. Удар в спину был такой силы, что из груди вышибло весь воздух. В последний момент она успела выставить перед собой руки и только поэтому не разбила лицо. Животинка довольно урчала и месила лапами ее спину, но эти прикосновения не приносили девушке вреда. Она резко повернулась на бок, сбрасывая зверя, и попыталась отползти. Но тот пригнулся, завилял задом, как это обычно делают кошки, когда собираются броситься на добычу. При этом зверь больше был похож на собаку, но жутковатого вида, с вытянутой острой мордой, налитыми кровью глазами, в которых угадывался разум, и невообразимо острыми клыками. Тело его покрывало не шерсть, а короткий, плотный, жесткий волос, напоминающий тонкие иглы. Варя завороженно разглядывала чудного зверя. «Кто же ты такой есть?» – спросила она и еще немного отползла. «Вау!» – возмутился котопес и пополз следом. «Все-все, я поняла, не шевелюсь». И тут случилось странное. Зверь медленно подошел и уставился ей в глаза. Он не издавал ни звука, просто неотрывно смотрел и не шевелился. «Здравствуйте, меня Варя зовут», – заикаясь, проговорила девушка прямо в морду странного животного. «Я хорошая», – а про себя подумала: «Боже, что я делаю? С другой стороны, а вдруг это тоже оборотень, как дар? И с ним просто нужно поговорить по душам». «Хочу заверить вас, я совсем несъедобная». Прислушалась. Кто-то совсем рядом отбивал дробь зубами. «Так это же я!» Дальше было еще интересней. Зверь провел по ее лицу шершавым языком. Склонил голову на бок, довольно замурчал и снова облизал снизу вверх. «Вы мне тоже понравились. Спасибо». Протерла глаз, покрытый вязкой слюной, и попыталась закрыться руками от неожиданных мокрых ласк. Но котопес сердито заворчал. «Как там говорится, расслабься и получай удовольствие». Варя с силой зажмурилась. У Таниэля сердце в пятки ушло, когда он услышал вопли девушки. И совсем плохо стало, когда увидел, кто ее преследует. Он бросился на помощь, уже понимая, что не успеет. Слишком далеко они были. А еще в том месте река поворачивала. Последнее, что он видел, так это как зверь прыгнул на свою добычу. И они вместе скрылись в плотном кустарнике. Таниэль стиснул зубы, чтобы не закричать и не выдать себя раньше времени. Он был уверен, что Варя уже мертва, потому как не было в этом мире никого страшнее и опаснее, чем прирожденный охотник-убийца, горный Рухал. Таниэль наложил стрелу, натянул тетиву. Он покарает зверя за содеянное, обошел валун и готов был уже сделать выстрел. Каково же было его удивление, когда он увидел, что Рухал ласково вылизывает девушку, словно собственного щенка, а та лежит и не шевелится. «Варя, что ты делаешь?» – прошептал он, держа зверя на прицеле. «Понятия не имею. А что этот котопес делает со мной?» – глухо спросила девушка. «Он не дает мне подняться. Знаешь, в принципе, не все так страшно, но у него из пасти жутко воняет, и он меня всю обмусолил». Занятый своей добычей Рухал не сразу почувствовал чужака, а может, повлияло еще и то, что тот подошел с подветренной стороны. Но в этот момент из леса появился хозяин животного. Он недоуменно переводил взгляд со своего питомца на паломницу, живую и здоровую. Она спокойно лежала на земле и вытирала лицо полой своего плаща. Дроу издал пронзительный звук. Зверь тут же ощерился всеми иголками, беспокойно замотал головой, ноздрями втягивая в себя воздух. Медленно развернулся к лучнику. Эльф тут же выпустил стрелу, которая вошла в землю возле лап животного. Нет, он не промахнулся. Мгновение, и новая стрела уже готова к выстрелу. Атаниэль поднимает свой лук и теперь целится в сердце животному. «Ты же знаешь, я не промахнусь!» Спокойным, ровным голосом произнес его высочество, оттягивая еще сильнее тетиву и готовясь сделать решающий выстрел. «Нет!» – закричал Дроу, протягивая руку в умоляющем жесте. Только боги знали, что ему стоило найти щенка рухала альбиноса, и еще сложнее было приручить его. «Остановись, прошу тебя!» «Отзови его!» – приказал эльф. Дроу заговорил на своем языке, зверь недовольно заворчал, но все же послушно пошел к хозяину. Правда, по дороге аккуратно прихватил клыками за капюшон свою добычу и поволок за собой. «М?» Варя в ужасе округлила глаза, хватаясь за завязки, впившиеся ей в шею. «Пусти!» Ее возмущению не было предела. «Что ты делаешь?» Но Рухал даже ухом не повел. Самозабвенно продолжает тащить девушку по земле. «Прикажи ему, пусть отпустит девушку!» – потребовал Таниэль. «Иначе я убью его!» «Не стреляй!» – закричал Дроу, бросаясь к своему питомцу и пытаясь вытащить из его пасти ткань. Но зверь злился и упорно отказывался подчиняться. «Да что же это?» «Такого никогда прежде не бывало!» Перевел взгляд на испуганную девушку. Капюшон натянулся и закрыл ее лицо. «Да кто ты такая? Зачем заколдовала моего дрога?» Протянул руку, хотел убрать ткань, чтобы рассмотреть незнакомку. «Не смей касаться ее!» Прорычал эльф. «Я не шучу!» Со всех сторон выходили светлые эльфы, которые также держали на прицеле Дроу и его питомца. «Тебе помощь нужна?» – спросил Киран, появляясь из-за валуна. Вокруг его правой руки появилось синее свечение, но здесь впору было испугаться одного его вида. Ведьмак был похож на выходца с того света. Лицо белое, осунувшееся и жуткие темные круги вокруг глаз. Варя приподнялась на локтях, чтобы лучше рассмотреть ведьмака. Странно, но никаких внешних повреждений она на нем не увидела. Хотя почему-то точно знала, что его силы на исходе. За его спиной стоял спокойный Адаир. Обозный повар даже не удосужился стереть кровь со своего меча. А прямо через кустарник продрался Дариус, которого Варя сразу и не узнала из-за его жуткого вида. В последний раз она видела оборотня, когда он вместе с дозорными умчался к верховью реки. Видно, досталось там нашим. Хоть бы никто не погиб. Она попыталась на глаз определить, все ли здесь. Сердце сжалось в дурном предчувствии, не хватало троих воинов. В этот момент на поляне появился командир наемников. «Отзови своих слуг!» – грозно потребовал Гладиус, останавливаясь рядом с колдуном и давая знак своим воинам быть готовыми в любой момент к новому нападению. «С изгоями нужно всегда держать ухо востро», – присмотрелся к Дроу, который воевал со своим питомцем, пытаясь вытащить из его пасти плащ девушки. «Так это же сам...» «Тесаэль!» – громко произнес он имя главаря изгоев. Именно он собрал под свою руку всех изгнанных с родины и заставил жить по закону. По его закону. «Позволь нам беспрепятственно уйти. Поверь мне, Лишь обстоятельства вынудили нас зайти так далеко на запад и ступить на ваши земли». Дроу поднялся во весь рост и зло стащил со своего лица маску. «Откуда ты обо мне знаешь?» «Опальный темный принц с волосами белее снега, всегда путешествующий с белоснежным Рухалом, подчиняющимся только ему», — выпалил Гладиус на одном дыхании то, что говорили все о предводителе изгоев. «Ты слишком узнаваем из-за этой необычной зверюшки». «Кто она?» – требовательно спросил Тесаэль, указывая рукой на девушку, которую ее питомец снова принялся вылизывать, пока та тихо и обреченно возмущалась. «Ну хватит уже, я больше не хочу». «Паломница», — честно ответил Гладиус, «вместе со всеми едет в Верхнюю Синдалию». Дроу подозрительно прищурился. «Заверяю тебя, она обычная девчонка, которая со своими проблемами отправилась за помощью к волшебницам». «Она останется», — категорически заявил предводитель изгоев. «У него только что созрел хороший план. Как только наемники уберутся с его земли, он отвлечет питомца от девушки и убьет ее. Потому что у Рухала может быть только один хозяин. А потом догонит обоз и выполнит задание. С правящим домом Боллен-Рана ему никак нельзя было ссориться. Тем более он уже взял плату вперед». «А вы можете уйти». «Нет, она идет с нами», — возразил Гладиус, «и это не обсуждается». «Ты не в том положении, чтобы диктовать мне условия». Тесаэль зло усмехнулся и издал пронзительный свист. И тут все увидели, что со всех сторон к ним подходят дроу. У каждого в руках натянутый лук со стрелой, нацеленный в светлых эльфов. Наемники изготовились к бою, а светлые эльфы повернулись к своему врагу лицом. «Так что у вас нет выбора, девушка остается». «Нет, девушка идет с нами». Киран, пошатываясь, пошел в сторону предводителя изгоев. «У меня остался всего один вздох, который я потрачу на тебя». Вокруг ведьмака разрасталось голубое пламя. «Готовься к смерти!» Варя с силой вцепилась в ухо Рухала и отодвинула его морду от себя. «Какой последний вздох? О чем это он?» «Вау!» – довольно заворчал зверь, подставляя под ее руку и другое ухо. «Да прекрати ты!» – выпалила Варя, не в силах отвести своего взора от лица ведьмака. Дариус медленно пошел в сторону дроу с твердым намерением сразиться с его Рухалом. «Остановите своего пса!» – зарычал Тесаэль, с опаской наблюдая за приближением оборотня. «Аддахару, дрог!» – отдал он команду питомцу защищать свою жизнь. Рухал беспрекословно развернулся и бросился на Дариуса. Два сильных хищника сцепились в смертельной схватке. «Нет!» – закричала Варя, вскакивая на ноги и бросаясь к дерущимся зверям. «Не смей его трогать!» Дроу заступил ей дорогу, но она ловко увернулась от его руки, забежала сбоку. Волк как раз подмял Рухала под себя и тянулся к его шее. «Дар, не убивай его!» Ее голос отвлек оборотня, он на мгновение потерял бдительность и тут же оказался прижатым к земле. «Брысь! Фу!» – завопила Варя, а потом и вовсе случилось невиданное. Девушка прыгнула на спину Рухала и обхватила его за шею, стараясь пальцами отвести его пасть от лица Дариуса. «Плохая киса! Пёса! Нафиг! Прекрати немедленно!» Все замерли, наблюдая за необычным поединком – оборотень, Рухал и человек. И преимущество явно было на стороне девушки. Тесаэль вытащил клинок и пошел к дерущимся. «Но нет», – произнес Киран, ожидая лишь момента, чтобы броситься на дроу. «Стой, где стоишь!» Варя поднялась на ноги. Капюшон свалился с головы. Плащ перекрутился на шее, закрывая только правый бок. Волосы всклокочены, лицо красное, глаза блестят в пылу схватки. «Сидеть!» — грозно закричала она, открытой ладонью показывая обычную команду для собак. Рухал с оборотнем, тут же послушно плюхнули свои зады на землю, высунув от удовольствия языки. Но Дариус быстро опомнился, недовольно фыркнул и отошел в сторону. А Варя подошла к белоснежному зверю и схватила его за шкирку, отчего он только довольно заурчал. «Что ты с ним сделала, женщина?» — в ужасе заорал Тесаэль. «Ведьма!» «Ты хочешь получить обратно своего любимца?» — поинтересовалась Варя, глядя прямо ему в лицо. «Я ведь вижу, как он тебе дорог!» — Дроу кивнул, прожигая ненавидящим взглядом дерзкую человечку. «Хорошо!» — насильно подтащила Рухала, остановилась, не доходя всего лишь несколько шагов до его хозяина. «Дай мне цепь, я надену на него, а дальше ты сам». Дроу бросил ей новый ошейник, обвязал вокруг своего пояса другой конец цепи. Порванный старый остался в реке. «Прости, беляк!» Варя опустилась на колени рядом с Рухалом и услышала за спиной недовольное: «Его зовут Дрог. Но тебе нужно возвращаться к своему хозяину. А мне идти дальше». Она протянула ошейник к морде зверя. Тот принялся благодарно вылизывать ей руки, послушно опустил голову и дал надеть его. «Я была рада с тобой повстречаться», — ласково погладила его по голове и быстро отошла. «Забирай своего питомца». Дрог рванулся за девушкой, но Тесаэль с силой потащил его на себя. Зверь жутко выл, начал грызть цепь, раня себя до крови. А Варя отвернулась, чтобы не видеть, как Рухал ломает себе клыки о черный металл, и с силой зажала ладонями уши, чтобы не слышать его отчаянные вопли. Тесаэль обернулся и прокричал: «Я даю вам время до полуночи», — обвел презрительным взглядом паломников. «Если до этого времени вы не успеете уйти с моей земли, я буду вправе сделать с вами все, что пожелаю». Поднял руку и указал на девушку, стоящую к нему спиной. «А ее я убью первой». «Да как ты смеешь? Ты не имеешь на это права», — заявил Гладиус. «Паломники неприкосновенные. А что касается наемников, узнав о том, что ты сотворил, они приговорят тебя к смерти. И мы, конечно же, не успеем уйти до полуночи с твоей земли. Мы сюда почти 2 дня добирались». «А кто вообще узнает, что вы были на этих землях?» — зло усмехнулся Тесаэль. «Вас здесь не было». И Дроу, как по волшебству, тут же исчезли. Только жалобный вой несчастного зверя доносился из полумрака леса.